и всегда с утра до вечера можно встретить столько знакомых и все знаменитости. Это просто рай, мне все еще не верится». И, блеснув на меня своими прелестными темными глазами, она, вся извернувшись, звонко кричит: «Коля, Коля, Коля, к тебе твоя ученица!» Я застаю Гумилева за странным занятием. Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол или просто на пол. «Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой?» — спрашиваю я. Он трясет головой. «И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне». Я тоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку. «Проклятая память!» — ворчит Гумилев. «Недаром я писал: память, ты слабее год от года». Мне надоело искать, и я спрашиваю: «А это важный документ?» Он кивает. «И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится». «Черновик прокламации?» Я вспоминаю о заговоре. Да, он прав. Необходимо найти его. Я продолжаю искать с удвоенной энергией. «А вы уверены?» — спрашиваю я снова, без результата просмотрев еще несколько десятков книг. «Вы уверены, что действительно положили его в книгу?» Он раздраженно морщится. «В том-то и дело, что совсем не уверен. Не то сунул в книгу, не то сжег, не то бросил в корзину для бумаг. Я с утра тружусь, как каторжник, все ищу проклятый черновик. Ко мне заходил Жоржик Иванов и тоже искал. Кстати, он просил передать вам, что будет ждать вас в Доме литераторов с 2 часов». «С 2 часов? А теперь скоро 4, и значит, он стоит уже 2 часа на улице, поджидая меня. Он всегда ждет меня перед входом в Дом литераторов. А вдруг я, зная, что опоздала, не зайду туда, а пройду мимо?» Гумилев оборачивается ко мне. «Вам, конечно, хочется бежать. Ну и бегите. Все равно мне не найти проклятого черновика. Верно, я его сжег. И ведь никто здесь не поселится. Ключ от квартиры останется у меня. Я смогу приходить сюда, когда хочу». Уже улыбаясь, он оглядывается на дверь. «Смогу назначить здесь любовное свидание? Очень удобно, временное пристанище, совсем как в Париже». Он начинает ставить книги обратно, а я торопливо надеваю свою широкополую шляпу и прячу под нее бант. «До свидания, Николай Степанович». «Не говорите никому о черновике», — доносится до меня его голос. И я, кивнув наскоро Ане, готовящей что-то в кухне на примусе, выбегаю на лестницу. После ареста Гумилева, при обыске на Преображенской, 5, чекисты искали более умело и тщательно и нашли, кажется, черновик. В списке предъявленных Гумилеву обвинений значилось: «Принимал деятельное участие в контрреволюционной пропаганде». Моя последняя встреча с Гумилевым. Та последняя встреча, неожиданно открывающая глаза вспоминающего на многое, чего он не только не видел, но о чем даже не подозревал, освещающая нездешним светом того, с кем происходит она, эта последняя, роковая, незабываемая встреча, звучащая последним траурным аккордом, ставящая последнюю необходимую точку, после которой уже ничего добавить нельзя. Такой последней роковой встречи, редко происходящей в действительной жизни, но совершенно неизбежной в разукрашенных фантазии и воспоминаниях, у меня с Гумилевым не было. Не было ни нездешнего света, ни траурного аккорда, ни необходимой последней точки. Ведь в жизни чаще всего, как у Кузьмина в картонном домике, Судьбой не точка ставится в конце, а клякса.